Глава 35. Евгения. У кого-то новогодние каникулы длятся 10 дней, а кто-то заказал рекламу, и теперь нет отбоя от клиентов. Все хотят похудеть, стать стройными и красивыми. И хотя до лета еще далеко, но реклама есть реклама. Поэтому мало того, что 4 января у нас в офисе был завал с самого раннего утра, так еще и нанятый теткой частный детектив раскопал, что произошло с Ваги. Проигрался тот по-крупному, а чтобы заплатить за свой проигрыш, переоформил свою долю в бизнесе Эммы на неизвестного благодетеля, после чего бежал к родственникам в Грузию вместе с женой и детьми. То есть ты оформила половину своей фирмы на Ваге? Алмазов коршуном нависал над теткой в ее кабинете. «Я же его любила!» – давилась рыданиями она. «Как я могла оставить любимого человека без доли в бизнесе? Вот ты вроде умная, практичная женщина, так почему же ты доверила часть бизнеса прохвосту?» «Любовь зла, полюбишь и козла!» – с осуждением выкрикнул стоявший у окна с бумажным стаканчиком американо дед Демид. «Дед!» «Кончай гламурить!» – зло фыркнул Алмазов. «А чё это? Меня, может, всё устраивает?» «Лучше придумай, что нам теперь делать!» «Что тут думать? После драки кулаками не машут. Села наша Эмма в лужу, и мы вместе с ней!» «А-а-а!» – завыла в голос тётка. «Да так громко, что мы все вздрогнули!» Я всё утро пряталась в углу за столом, делая вид, что работаю в ноутбуке. Да уж, ситуация сложилась патовая. Одно меня радовало. Стас больше не будет тусоваться в нашем офисе, и его очередная красивая тачка не украсит парковку у центрального входа. Только почему-то с утра Стасик на рабочем месте не появился. Заявление по собственному желанию не подписал, и это меня немного нервировало. Так или иначе, а новый совладелец фирмы обещал прибыть к полудню, знакомиться с персоналом. Не выдержав драматического накала страстей в кабинете Эммы, я выскользнула в холл. До обеда оставалось пара часов. Отчеты для нового совладельца фирмы, если он попросит, готовы. Так что можно спуститься к Милане, выпить с ней кофе и послушать сплетни. Кстати, после заварушки в ресторане помолвка деда Демида сошла на нет. На звонки Мила не отвечала, да и он подумал-подумал и сдал кольцо обратно в магазин. Все семейство Алмазовых шумно выдохнуло. Как оказалось сегодня утром, ненадолго. Теперь проблемы появились на другом фронте. Предатель Ваги подложил большую свинью и свалил за границу. Получив из автомата свой кофе, я двинулась в сторону бухгалтерии. «Слышала? У нас новый совладелец!» С порога встретила меня новостью Мила. Я угрюмо кивнула. Еще бы не слышать. На пухлых губах Миланы заиграла торжествующая улыбка. «Уверена, меня ждет повышение. С чего бы это? Или... Ты знаешь, кому досталась часть бизнеса? Конечно, знаю. А еще... В общем, мы со Стасом помирились. У меня даже кофе расплескался. Не поняла, как помирились. Вот так. В тот вечер в ресторане, после того, как шумиха утихла, я осталась с ним и его родственниками. А потом мы поехали к нему в новый дом, и там... В общем, вернулась к себе я только сегодня утром. Ты же говорила, что тебя не устраивает его размер. «Ну, дом-то меня устраивает. А размер? Есть же всякие игрушки, в конце концов. А с Демидом Алмазовым у тебя что было?» «С Демидом у меня было эротическое приключение. Между прочим, весьма пикантное. Только замуж я за него не пойду. Член у него что надо. Даже возраст не сказался на активности. Но у него нет дома за 60 миллионов». Я поперхнулась кофе. «И не поспоришь ведь с такой железной логикой?» Дверь открылась, и на пороге бухгалтерии показался Алмазов. Выглядел он не очень. Волосы всколочены, рукава рубашки закатаны, галстук перекосился. «Жень, вот ты нашла время перерыв сделать!» Буркнул он с упреком. «Давай в кабинет к Эмме. У нее истерика. Надо ей что-то успокоительное дать. Я не разбираюсь в этих ваших сердечных каплях». «Боюсь, Павел Демидович, капли ей мало помогут», — печально проговорила я. «Предательство любимого мужчины пережить очень сложно». Он язвительно фыркнул. «Какого еще любимого мужчины? Нарцисса-женатика? Не говори ерунды. Ну, сердцу ведь не прикажешь». «Женя, это что угодно, но точно не любовь. «Оставь уже свой кофе, некогда развлекаться. Нам с тобой через час надо быть в спорткомплексе на другом конце города. Эмма не может туда ехать, она не в себе». Я пожала плечами, вручила свой недопитый кофе Милане и пошла следом за боссом. Мы вернулись в наш кабинет и принялись искать в аптечке успокоительные капли. Нашли только настойку пустырника. Она каким-то чудом затерялась среди обезболивающих таблеток. А еще там лежал порошок пургена. Прочитав аннотацию, я скептично покачала головой. «Это не поможет. Это пурген». «Поможет». Алмазов выхватил у меня пачку с порошком. «Идем, я с ней один на один не останусь. Дадим ей слабительное, она отвлечется от своих страданий, а деда оставим за ней присматривать и едем в спорткомплекс». «Ну, знаете, Павел Демидович, это жестоко – подсыпать пурген несчастной женщине». «Зато действенно, сразу станет не до слез, она и всхлипнуть будет бояться». «Это будет на вашей совести», – фыркнула я. «Конечно, на моей. Сортир возле двери ее кабинета имеется?» «Имеется, конечно». «Но это жестоко. Она ведь так страдает. А вы ей слабительная. Поверь, выбить клин клином – лучшая терапия». Уверенно хмыкнул Алмазов и забрал у меня из рук упаковку порошка. Я затолкала коробок с лекарствами обратно в шкафчик, и мы отправились к Эмме. Когда мы открыли дверь ее кабинета, то поняли, что опоздали. Дед Демид сидел рядом с Эммой и щедро подливал ей в чашку с кофе бренди. Судя по опустевшей на треть бутылки, успокоить ее он уже успел достойно. «Дед, ты что творишь?» – схватился за голову Алмазов. «Сейчас же приедет новый совладелец нашей фирмы». «Отстань, Павел, мне плевать на нового совладельца фирмы», – печально отмахнулась Эмма. «Давай, отец, лей еще». Дед Демид с ухмылкой наполнил ее опустевшую чашку кофе до краев. «Хороший бренди, десятилетняя выдержка», торжественно произнес он. Алмазов побагровел от злости, оторвал у пакетика с порошком вверх и двинулся к распирающей бренди сладкой парочке. «Нет!» Я впилась ему в руку. «Да почему нет-то? Хуже уже не будет!» Босс стряхнул мою руку и уверенно двинулся к Эмме и Демиду. «Тетя, у меня есть очень действенный порошок. Он отлично помогает забыть глупые привязанности». Начал вкрадчиво готовить почву Алмазов. Он уже потянулся к чашке с кофе и бренди, как в дверь просунула голову Анечка из отдела кадров. «Павел Демидович, делегация нового совладельца прибыла!» Испуганно затараторила она. «Куда их везти?» «Не сюда точно!» Спрятав пакетик за спину, нахмурился Алмазов. «Поведем их ко мне!» «А ты, дед, с нами пойдешь!» «Бутылку оставь!» Тетка на лету перехватила руку деда и вырвала у него бренди. «Заприте ее здесь!» Махнул рукой босс. «Посмотрим, кого там нелегкая принесла». Дед Демид открыл сейф и достал нагайку. «Это на всякий случай. Вдруг новый совладелец окажется непонятливым», — пояснил он нам. Мы с боссом переглянулись. «Что ж, команда у нас сплоченная. Осталось встретить врага лицом к лицу». Так и пошли знакомиться. Впереди Алмазов, следом я, а завершали процессию Анечка и дед Демид в модном спортивном костюме и с нагайкой в руках. Мы не успели дойти до кабинета Алмазова. Катастрофа настигла нас раньше. У входа красовалась лавандовая мечта, а по холлу в новом лавандовом костюме и при ярком фиолетовом галстуке с гордым видом вышагивал Стас. По правую руку от него плыла, будто пава, моя бывшая свекровь Марина Сергеевна в пышном платье. Графья Кожевниковы выглядели процветающей парой миллионеров, которые приехали взглянуть на приобретение. «Надо же, какая незадача! А я все думал, куда вложить деньги, чтобы они начали приносить прибыль?» Заметив нас, начал ворковать Стас. «Да и негоже было оставаться без дела. Меня ведь уволили!» Вот и выкупил должок у одного проигравшего мудака. Как он умолял меня взять его долю в бизнесе за бесценок, вы бы слышали. Крепко его взяла за яйца грузинская мафия. Но кто же знал, что это контора Алмазовых? Мы вчетвером будто онемели. Настолько не могли поверить в происходящее. Даже дед не нашел, что сказать, только сжимал в мощных ручищах нагайку и пыхтел. Стас перевел взгляд на босса. «Паша, что-то ты плоховато выглядишь. Нездорово прям. Говорил же, не пей Женькины чаи, они у нее с сюрпризом». Потом Стасик взглянул на меня. Вальяжно сжал пальцами мой подбородок. «А вот эта штучка мне, пожалуй, понадобится. Она у нас самая умная, так ведь?» «Руки от нее убери», — рыкнул Алмазов и грубо оттолкнул Кожевникова в сторону. «Ух ты, смотри, какой нервный! Ничего, что это моя жена!» — взъерепенился Стас. «Я не твоя жена», — встряла между ними я. «Короче, нечего разводить скандал. Теперь я здесь главный. Бизнес должен приносить прибыль, поэтому...» Он приблизился к нам с Алмазовым вплотную и заорал. «Пошли оба работать! А я пока примерю кресло генерального директора вашей фирмы. Паша, ты переезжаешь в кабинет к Эмме. Думаю, вы там поместитесь. Отныне это мои хоромы. Всегда мечтал занять этот кабинет. Кстати, Женька остается со мной. Должен же кто-то варить мне кофе». Стас с торжествующей улыбкой прошествовал мимо нас и толкнул плечом дверь, на которой так старательно менял замок перед Новым годом. Свекровь окинула меня с головы до ног оценивающим взглядом и гордо поплыла в кабинет Алмазова вслед за Стасиком. «Женя, я не понял, где мой кофе?» — раздался громкий окрик из-за двери. «Мы с мамой желаем выпить по чашечке. Живо, живо давай, шевелись! Обслуживающий персонал должен отрабатывать свою зарплату!» Алмазов схватил меня за локоть и дернул к себе. «Ты не пойдешь делать ему кофе», — прохрипел разъяренно. «Лучше сразу увольняйся». Я устало вздохнула. «Босс, отдайте пакетик». «Что?» «Пакетик, говорю, сюда давайте. Сейчас я приготовлю для новых хозяев отличный кофе, а потом мы с вами поедем в спорткомплекс». Несколько мгновений Алмазов просто держал меня за локоть и шумно дышал, а потом, наконец, расслабился. «Да, точно. Клин клином. Нашему Стасу и его маме терапия тоже не помешает». Расплылся в улыбке он и вложил мне в ладонь пачку с открытым порошком. «Павел Демидыч», — с упреком прошипела я, — «что за дилетантство? Давайте сюда всю упаковку». «Ну да, что-то я сразу не догадался», — поморщился босс и вложил мне в руку упаковку слабительного. «Уже иду, Станислав Николаевич. Через 5 минут наш самый лучший кофе будет у вас на столе», — громко отозвалась я и нырнула в кабинет Алмазова. Thank you.